Ну, ладно, пошли, может и вправду нормально переночуем. Хозяйка подворья встретила нас у крыльца. Здравствуй, бродяга. Привет, сестренка. Кивнула она по очереди Туру и Лике. Сколько уже раз повторять, я тебе не сестренка, насупилась лучница. Ох, извини, забыла, хлопнула себя по лбу Рейна. Память-то девичья, сказала и рассмеялась. По-доброму так, без подвоха. Потом мы все прошли в дом. За окном понемногу усмеркалось, а стол в горнице был уже накрыт. Как будто хозяйка и в самом деле готовилась к приему гостей. От ужина мы, ясное дело, не отказались. Ели так, что аж за ушами трещало. Первым от трапезы оторвался Тур, откинулся на спинку колченогого стула и словно бы между прочим спросил. «Ну, так чего, пойдешь с нами?» Как обещала, Рейна отложила в сторону вилку и внимательно посмотрела на гостя. Прямо сейчас, на ночь глядя, охотник, что удивительно, под ее взглядом не стушевался. «А это как Дим решит?» — мотнул он головой в мою сторону. «В пустую гору идти ему, а не нам». После этих слов все уставились на меня. «Я же смотрел только на Рейну. Ты точно уверена, что тоже этого хочешь?» «Крушение империи императора?» — уточнила хозяйка. «Да». Женщина чуть помолчала, разглядывая узоры на скатерти, но все же решилась. Когда-то меня называли богиней любовной страсти, хотя никакой богиней я, конечно же, не была. Просто в умении использовать любовную магию мне в этом мире не было равных. Мне поклонялись, воздвигали храмы и памятники, в мою честь называли города и селения, везде, где я появлялась, сразу случался праздник. Я никому не отказывала в их просьбах. Даже самые некрасивые женщины после встречи со мной становились любимыми и желанными, а нерешительные мужчины превращались в уверенных покорителей женских сердец. Магия делала меня счастливой, а я с ее помощью дарила это счастье другим. Но потом в мир пришло зло, и та, кого я считала своей сестрой, оказалась предателем. Она перешла на сторону новоявленного императора, а в качестве пропуска в новую власть предъявила украденную у меня силу. «Она тебе просто завидовала», — буркнула лучница. «Зависть не убивает других», — покачала головой Рейна. «Зависть уничтожает того, кто завидует. Та гадина, о которой я говорю, не пыталась занять мое место, не собиралась подняться выше. Она просто хотела убить меня и ограбить. Убить у нее не вышло, а вот ограбить, увы, получилось. Ты хочешь вернуть награбленное?» Попробовал я угадать. «Хотелось бы, но это не главное». «А что главное?» Хозяйка стиснула зубы. «Используя мою силу, Ашкар забирает души, а Горш пожирает тела. Вернется ли эта сила, если их уничтожить, мне неизвестно. Но я абсолютно точно знаю, что если обоих прикончить, они уже никогда ее не используют. Логично, не стал я отрицать очевидное. И это означает, что я пойду с вами», продолжила Рейна. «Завтра, с утра, здесь будете ночевать или пойдете на сеновал?» Повернулась она к Лике и Туру. Лучница и охотник и переглянулись. «Предпочел бы на сеновале», пробормотал последний. «Я тоже», вскинула голову Лика. «И помни, что ты обещала». «Что обещала?» «Что мы пойдем на пустую гору». «Нет, что не будешь шутить». «Ах, это», улыбнулась хозяйка подворья. «Ну, ладно, раз обещала, не буду», сказала и принялась убирать со стола. Лика и Тур ушли, я остался. Молча сидел на лавке и ждал, что дальше. Мне же ведь уходить-то не предлагали. Закончив с уборкой, Рейна присела рядом. «Слушай, а где ты вообще их встретил?» — спросила она, указав на дверь. «На юге, у самой границы урочища. Вышел из гиблого леса и встретил». «Вот как-то так, ты был в урочище?» — удивилась хозяйка. «И что ты там делал?» «На каторге срок мотал, 3 месяца там просидел, потом надоело». «Шутишь?» Глаза у нее стали, как 2 пятака. Вместо ответа я просто пошарил в своем рюкзаке и вынул оттуда янтарный шарик. «Узнаешь?» Глаза у Рейны расширились еще больше. «Драконова кровь», — выдохнула она с благоговением. «Держи», — протянул я ей ценный камушек, — «и делай с ним все, что хочешь». Женщина осторожно взяла застывшую каплю драконьей крови, поднесла к своему лицу, подула. Так же, как и у Лики около входа под землю, пространство вокруг нее окуталось облаком маг-энергии, а еще через миг это облако испарилось вместе с волшебным шариком. Рейна разжала пальцы и повернулась ко мне. Теперь ее глаза блестели, как 2 огонька в ночи. «Ты говоришь, 3 месяца каторги?» «Да». «То есть, выходит, что у тебя 3 месяца не было женщины?» 4, поправил я машинально. «А у меня», — в ее голосе внезапно добавилось хрипотцы, — «а у меня уже больше года тоже ничего не было. Хочешь припомнить, Как это? Обнял я ее за талию. Женщина не противилась. Скорее, наоборот. Да хочу, чтобы без всякой магии и без обязательств, кто знает, может быть, это последняя ночь, когда еще можно. Она говорила тихо, практически шепотом, прерываясь только на то, чтобы распустить волосы, подставить шею для поцелуя, поиграться с завязками на собственной блузке, позволить мне сотворить то же самое с юбкой, стянуть с меня ставшую совершенно ненужной рубаху, прижаться ко мне всем телом, разрешить поднять себя на руки и отнести в спальню. Нет, я не буду придумывать, что лучше нее у меня никого в моей жизни не было или что это стало чем-то особенным и мы влюбились друг в друга без памяти. Нет, просто один мужчина и одна женщина внезапно решили, что эта ночь действительно стоит того, чтобы утолить наконец накопленные за долгое время желания, без всякой магии и без обязательств. Глава 22. Проснулся я раньше Рейны. Как только в окно заглянул первый солнечный луч, так сразу и пробудился. Аккуратно, стараясь не потревожить спящую рядом женщину, выбрался из-под одеяла. Давно уже, черт побери, не пользовался этим благом цивилизации, собрал валяющуюся возле кровати одежду и буквально на цыпочках вышел из спальни. Дверь, слава богу, не скрипнула, так же, как половицы. Не то чтобы я и впрямь опасался, что Рейна проснется, просто мне в этот час хотелось побыть одному, не отвлекаясь на тех, кто рядом. Слишком уж много всего случилось за последние несколько дней, и в этом действительно стоило разобраться. Одевшись, я быстро умылся, пошарил на кухне, чем бы перекусить, и не найдя ничего на виду, а рыться в шкафах посчитал неправильным, вышел во двор. Снаружи было свежо, но не холодно. Удивительно, но за 5 проведенных здесь месяцев никаких признаков смены времен года я в этом мире не обнаружил. То ли ось этой планеты почти не имела наклона, то ли, что более вероятно, местные явления природы подчинялись иным законам, не физическим, а магическим, пусть и похожим на те, что работали на Земле, но иным, чтобы по этому поводу не думал и не размышлял даже самый продвинутый попаданец со смартфоном наперевес. К слову, тот факт, что смартфон и все прочие технические ништяки пропали при переходе, говорил, как мне кажется, в пользу именно этой версии. Сев на завалинке, я вытянул ноги и прислонился спиной к теплым бревнам. Почти как у Элмы в тот вечер, когда мы только что встретились. Рейна была на нее чем-то похожа. Тоже жила одна, тоже на выселках, тоже без мужа. Но не Элма. Хорошая девка, ну, в смысле, женщина, но все равно, влюбиться в нее я бы не смог. Да ей это и не требовалось. Нам это обоим не требовалось. Богиня плотской любви, пусть и бывшая, красивая, особенно без одежды, с виду лет 30, не больше. А сколько на самом деле, не знаю, не спрашивал. Такие вопросы женщинам задавать неприлично. Я их и Лике не задавал. А вот у Тура спросил, и он даже принялся отвечать, но уже через полминуты так ловко сошел с этой темы, что все еще больше запуталось. Типа, местная магия и вправду способна продлить человеку жизнь, но может, наоборот, убить, а затем возродить или же превратить его в призрак, который живет сразу в двух мирах, сущим и потусторонним. А если чья-то душа не имеет тела, то ей надо отыскать того, кто желает с ней поменяться, но обмен может быть невозможен, и в этом случае. Короче, во всех этих магических экзерсисах сам черт ногу сломит, а про такого, как я, и говорить нечего. Сидишь, неожиданно оторвали меня от размышлений. Подошедшая Лика смотрела на меня сверху вниз. Сижу, пожал я плечами и кивнул на выбеленную доску, на которой сидел. Мол, если хочешь, то тоже присаживайся. Лучница от приглашения не отказалась и примостилась в полуметре правее. Выгнала, указала она на входную дверь. Почему выгнала? Сам вышел. Проснулся и вышел. Тут воздух хороший. Так вы, значит, что? Совсем нет, да, что нет? Ну это самое, замялась лучница. А вы? Я красноречиво взглянул на конюшню и примыкающий к ней сеновал. Нет, конечно, проговорила с возмущением девушка. Ну, значит, и мы нет, соврал я, не моргнув глазом. Странно, пробормотала Лика. Рейна, я помню, сама говорила, как придумывала, перебил я ее. Ей настоящие чувства нужны, а не похоть. А мужики, что ее навещали, она их для дела использовала. Крышу там починить, забор поправить, огород вскопать, на охоту сходить, то, все. Она же маг разума. Ложные воспоминания навести, расплюнуть. Так это, выходит, она их обманывала, так что ли? Ну, как обманывала, Почесал я в затылке. Им же просто хотелось похвастаться перед другими, что, типа, смогли переспать с красавицей-ведьмой, и она им эту возможность предоставляла. Они ведь действительно думали, что все так и было. А на самом деле, у них ничего с ней не было. Я резко мотнул головой. Не было и быть не могло. Она ведь не шлюха какая, а нормальная женщина. Но только маг, и довольно высокого уровня. Она это сама тебе все рассказала, протянула с сомнением лучница. Сама, и я ей поверил. Магией меня обмануть невозможно, ты знаешь. Надо же, хмыкнула девушка. Даже предположить не могла. Почему не могла? Долгая история. Да и ни к чему уж теперь, уклонилась она от прямого ответа и тут же сменила тему. Вон, кстати, и Тур проснулся. Всю ночь, блин, как конь, храпел, спать не давал. Я повернул голову и действительно увидел появившегося из сарая охотника. «Сидите», — поинтересовался он, подойдя к нам. «Сидим», — дружно ответили мы. «Выгнала», — взглянул он сперва на меня, а затем на дверь. «Сам вышел», — пожал я плечами. Проснулся и вышел. «Тут воздух хороший, свежей хвоей пахнет, а в комнате печка. Такие дела». Повторять ему то же, что говорил Лике, мне не хотелось, сама пусть потом ему пересказывает, своими словами, как и положено. А вот попробовать вытянуть наконец из обоих их собственную историю было бы, наоборот, очень даже полезно. Пока они, типа, расслабленные и никуда не торопятся. «А что это у вас, кстати, за амулеты?» «Какие амулеты?» «Не понял Тур». «Ну, эти круг из шести частей с драконом посередине. У тебя, у нее?» Кивнул я на Лику, у Рейны. Тур поскреб пятерней отросшую бороду и посмотрел на соратницу. Та молча разглядывала свои ногти и делала вид, что этот вопрос ее не касается. «Тебя, мол, спросили, сам, значит, и отдувайся. Ну, начал охотник, дракон, это, типа, как символ объединившейся магии. Лика, по-моему, об этом уже говорила. Так, так», подтвердил я сказанное. «Ну, так и вот, а шесть частей, это те самые шесть ипостасей, которые олицетворяли драконову магию. Любовь и коварство, закон и справедливость, знание и путь. Любовь, справедливость, закон мы уже собрали. Путь у нас тоже есть, только без амулета, но он для пути и не нужен. Знание, отыщем в столице. Коварство, где оно обитает, подскажет Рейна. Все правильно, подскажу обязательно», донеслось от крыльца. Мы повернулись к входу. «Сидите?» – спросила Рейна. «Сидим», – дружно ответили мы. «Эх, вышла бы она на улицу чуть попозже, хотя бы минут на 10. Завтракать будете?» «Будем». «Держите», – бросила она мне и Туру по какому-то шершавому камешку. «И пока себя в порядок не приведете, в дом не пущу». «Что это?» – повертел я подарок. «Бритвенный камень», – пояснил Тур. «Классная штука. Зарядки, минимум, на полгода хватает. Магический, да. Как пользоваться? Просто берешь и бреешься». Охотник провел камушком по щеке и продемонстрировал результат, полосу чистой и гладкой кожи. Я тоже попробовал. Потрогал обработанное бритвенным камнем место. Не хуже, чем после электробритвы. И почему я раньше об этой приблуде не знал? На то, чтобы полностью удалить бороду, потребовалось меньше минуты. Жаль, правда, зеркала поблизости не нашлось, но, судя по тщательно выбритой физиономии Тура, у меня получилось примерно так же, относительно ровно и без порезов. Она полагает, что безбородых нас будут меньше искать. Ощупал я собственное лицо и посмотрел на охотника. «А это уже без разницы», – пожал тот плечами. «Тебя и такого видели, и такого. И про меня им, я думаю, давно все известно». Фраза показалась мне интересной, однако развить ее в нечто большее снова не получилось. Тур уже взбежал по ступенькам и отворил дверь. «Ну, что, пойдем пожуем на дорожку?» «Да не мешало бы». Завтракали втроем, без хозяйки. Рейна, как сообщила Лика, пошла переодеваться к походу. Ну, пошла и пошла, ничего удивительного. Однако когда она, переодевшись, опять появилась на кухне, моя челюсть упала на пол. Сапоги ботфорты, кожаные лосины, пышная блузка с буфами, приталенная безрукавка, меч на поясе, портупея с множеством петелек ремешков и вставленными туда метательными ножами, коса, уложенная на французский манер, замшевые перчатки до локтя. Не дать, не взять, настоящая пиратская королева. Не хватает лишь попугая на левом плече и треуголки с плюмажем. Рейна мой восхищенный взгляд, безусловно, заметила, поэтому сразу поставила все точки над ее. «Поедем под мороком». так надежнее. А энергии тебе хватит?» – засомневалась Лика. «Хватит», – женщина быстро глянула в мою сторону и незаметно для остальных улыбнулась, одними глазами. «Неделю уж точно продержимся, я обещаю». Морок на Тура и Лику, а затем на себя она навела за пару минут, но я ничего не увидел, все остались такими же, как и были. «Ты же иммунный», – объяснил это несоответствие Тур. «На тебя эта штука не действует. Если тебе не хочется поддаваться, ты видишь нас такими, как есть. А остальные, если они, конечно, не высшие и не верховные, видят ли что мы им показываем, то есть иллюзию». Я присмотрелся. Вокруг всех троих действительно кружилась по облачку маг-энергии, но какую конкретно внешность она им давала, оставалось неясным. Странно, если учесть, что когда мы дрались с гвардейцами, наложенную на Тура иллюзию я вполне различал, то ли из-за того, что Марок тогда наводила не Рейна, а Лика, то ли действительно мне попросту не хотелось сейчас видеть Рейну в ином, менее привлекательном облике. «И кого же они в вас видят? Магов-целителей из Академии Орладара», — усмехнулся Тур. «Я, типа, преподаватель. Они», — указал он на Лику и Рейну, — «мои ассистентки, оправились на Запад Империи на межсезонную практику. Тебя, кстати, если не против, можно сделать нашим слугой. Валяйте», — махнул я дланью. «Гулять так гулять». Рейна подошла вплотную ко мне, стянула с руки перчатку и положила ладонь на мой лоб. Подозреваю, волшебница запросто могла обойтись без живого контакта, но, черт побери, это было реально приятно. «Ну, что, получилось?» – спросил я, позволив энергии Рейны втечь в мою голову. «Лучше не бывает», – показал большой палец охотник. Собственное подворье Рейна, по ее же словам, оставила без сожаления. Только ворота закрыла, чтобы лесное зверье ходить не повадилось. А вот кроликов выпустила, взяла обоих за шкирки и вынесла за забор. Другой живности во дворе не осталось. 4 лошади на 4 человек оказались именно тем, что требовалось, чтобы ничего уже здесь никого не удерживало. Лично мне лошадка досталась смирная, уздечку рвать не пыталась, сбросить с себя седока тем более. Куда направлял, туда и везла потихоньку. Звали кобылку Байта, прикольная кличка. Все время хотелось прикинуть, из скольки битов она состоит, из 2 в 8 степени или же просто 8, но это, конечно, шутка. Не шуткой же было то, что отыскать 5-го члена нашей команды требовалось не на природе, в тиши и уединении, а в шумном, полном страшных опасностей городе. «Сежиш», — объявила пиратка, решил ее так называть за новый прикид, когда, выехав на очередную опушку, мы увидели за рекой крепостную стену и возвышающуюся за ней шпили и крыши. Народу в этом городке, судя по объяснениям Рейны, проживало около 40 тысяч жителей. Не так уж и мало, если попробовать скрыться в нем на пару-другую суток, но не так уж и много, если решить затеряться надолго. Прятаться в Сежише мы не собирались. Спокойно въехали в город через ворота, заплатив пошлину, по 4 кружки с носа. В общем и целом, терпимо. Хотя, если честно, звонких монет у нас в кошелях почти не имелось, около 10 лартов на всех, так что если кого-нибудь в ближайшие дни не ограбим, то очень скоро окажемся вообще на нулях. Надо ведь и за гостиницу заплатить, и на еду оставить, и на лошадей. Даже, блин, странно, идем завоевывать мир, а денег на войну нет как нет, нищеброды, короче, зато опломба на целую армию хватит, особенно, по легенде. Всем ведь известно, любой маг-целитель в плане доходов любому купцу 100 очков форы даст и все равно останется в выигрыше. «Хозяин», — зычно скомандовал Тур, когда мы заехали в самый дорогой на вид постоялый двор и спешились перед входом. «Две лучших комнаты мне и моим ассистенткам, ну и слугу пристройте тоже поблизости», — сказал и небрежно бросил выбежавшему наружу хозяину 5 однолартовых кругляшей. Позер, мать его за ногу, но убедительный. Тут не поспоришь. В сопровождении угодливо кланяющегося ательера Тур с дамами вошли внутрь, а я, на правах слуги, повел лошадей в гостиничную конюшню, чтобы сперва расседлать их, а дальше договориться с местными конюхами на предмет обиходить и присмотреть. На расседлать и договориться ушло 15 минут, на стимулировать персонал, 20 курушек задатка. После чего, довольный собой, я тоже направился в главное здание трактира гостиницы. Наши обнаружились в обеденном зале. Целитель и обе его ассистентки чинно сидели за круглым столом и ждали, когда принесут заказанную еду. Мне, ясен пень, присоединиться к их трапезе не предложили. Я, впрочем, и не настаивал. Наши планы предполагали иное. «А сходи-ка ты, братец, на рынок», — приказал мне хозяин. «Госпожа Рейна хотела мальфорского масла себе прикупить. Посмотри, есть ли такое. Пожалуй, я тоже схожу», — поднялась из-за стола госпожа Рейна. «Вы, мастер, я помню, просили кое-какие ингредиенты для притирания найти. А, да, действительно», — вспомнил внезапно целитель. «Сходи, сходи, детка, обратно можешь не торопиться. Нам с госпожой Ликой надо еще один урок повторить, а ужин я прикажу тебе в номер доставить». «Счастливо», — махнул он рукой и, наклонившись к соседке, принялся что-то шептать ей на ухо. Судя по ухмылкам местных охранников и подавальщиц, все здесь отлично поняли, какой конкретно урок собирался преподать своей ассистентке заезжий маг. А пока они ухмылялись, мы с Рейной вышли наружу и направились к рыночной площади. По торговым рядам бродили около часа, прикупили сначала корзинку, а после стали затариваться всяческим барахлом, булавками, шпильками и другой бижутерией, которую в эту корзинку и складывали, только чтобы прикрыть в ней дно и не выделяться на фоне других покупателей. «Всех, кого надо, определил», — тихо спросила Рейна, когда мы остановились под полотняным навесом, чтобы выпить местного морса и передохнуть. «Всех, а куда мзду относит, и это тоже, видишь, вон нищий сидит, а рядом двое братков стеночку подпирают, вижу, вот он и есть тут главный смотрящий, уверен, век воли не видать, отлично, тогда будем ждать, пока не закроется». Вообще говоря, Рейна и сама бы тут всех, кого надо, определила, весь местный криминальный бомонд, ракетиров, карманников, попрошаек, катал, дам не тяжелого поведения. Но поскольку сейчас она изображала из себя магичку-аристократку, большую часть работы пришлось исполнять мне, как помощнику, телохранителю и, что поделать, сам согласился, простолюдину. Хотя на того неприметного нищего Рейна раза четыре все же взглянула, мельком, конечно, с известной долей брезгливости, поскольку именно он, единственный на всем рынке, оказался тем, мимо которого, пусть даже только разок, проходили все здешние босяки. Проходили, приостанавливались и, типа, бросали ему в котомку какую-то мелочишку. Громилы, что тусовались около нищего, старательно делали вид, что никакого отношения к нему не имеют. О том, что торговля на сегодня заканчивается, возвестил грохот трещоток. По рядам пошли рыночные сторожа, зычно крича «закрываемся» и размахивая специальными издающими громкий треск палками. Парочка стражников, как мы успели заметить, подошли к нищему. Двое его охранников придвинулись ближе, но вмешиваться в беседу не стали. Просто стояли и ждали, пока разговор не закончится. Как и предполагалось, переговоры завершились успешно. Стражники, получив свой процент, удалились. Нищий поднялся, подхватил наполненную чем-то весомым котомку и, нарочито прихрамывая, направился к ближайшему переулку. Громилы двинулись следом. «Кажется, нам пора», — пробормотала Рейна. «Пора», — согласился я, и мы тоже поспешили на выход. К счастью, напарница знала этот город, словно свои пять пальцев, сама сказала об этом, никто ее за язык не тянул, а вот чего не знала, так это того, где прячется тот, кто нам нужен. Искать его времени не было, поэтому наиболее выгодным вариантом нам показался тот, в котором он сам нас отыщет. Смотрящий с сопровождающими никуда не спешили, мы же, наоборот. И это дало нам шанс перехватить их недалеко от рынка, пока они еще не пропали в переплетении городских улиц. Темный и узкий проулок подошел для нашего темного дела как нельзя лучше. «Привет, парниша, повеселиться не хочешь?» — выступила из тени домов богиня любовной страсти. «Пошла вон, шалава», — негромко, без всяких эмоций, проговорил нищий, остановившись перед перегородившей дорогу женщиной. «И даже не глянешь, что я умею», — обиделась та. «Я, кажется, ясно сказал. Пошла вон, дура», — повторил собиратель криминальных доходов. Охранники хохотнули. Опасности ни для себя, ни для своего босса они не чувствовали. А зря. «Ну, как знаешь», — пожала плечами дама и отступила в сторонку. В то же мгновение, никем не замеченный, я шагнул сзади к громилам и, ухватив обоих за стриженные затылки, с силой столкнул их лбами. Приемчик внешне эффектный, но чтобы исполнить его без сучка и задоринка, требуется сноровка. Тренировали меня, слава богу, неплохо. Охранники рухнули наземь, словно подкошенные. «Что?» — повернулся на шум смотрящий и через миг повторил судьбу своих дружбанов. Подскочившая Рейна треснула его кирпичом по башке. Шапка, конечно, смягчила удар, но все равно, Бедняге хватило с лихвой. Закатив зенки, он брякнулся рядом с охранниками. Я молча проверил пульс, сперва угромил, потом у их босса, вроде живые, затем покачал головой и посмотрел на подругу. «Сурово ты с ним, однако, каждая девушка должна уметь защищаться», — фыркнула дама. «И вообще, от таких грубиянов всего можно ожидать». Спорить я с ней не стал, а просто забрал у нищего сумку и высыпал ее содержимое в нашу корзину. «Хороший улов, лартов под 40, не меньше», — присвистнула Рейна, заглянув мне через плечо. «Хороший, надо только улики оставить, чтоб знали, где шариться». «Верно», — кивнула сообщница и уронила на землю салфетку с гостиничным логотипом. На постоялый двор мы вернулись минут через 20. Лика и Тур ждали нас наверху, на втором этаже, в одном из двух снятых номеров комнат. «Ну, как все прошло?» «Порядок», — водрузил я на стол корзину с награбленным. «Когда ждать гостей?» — деловито поинтересовалась Лика. «Стемнеет, тогда и появится», — пожала плечами Рейна. Все дружно повернули головы к окнам. Снаружи уже стемнело. Час, максимум, два, и вечер окончательно перестанет быть томным. «Вместе их будем ждать?» — посмотрел на пиратку охотник. «Нет», — мотнула она головой. «Только мы с Димом. Если нас будет четверо, их может целая толпа привалить». «Логично», — согласился, подумав, Тур. «Тогда мы закроемся у себя и...» «Нет», — опять возразила Рейна. «Вам лучше вообще уйти. Вообще из гостиницы?» «Да, чтобы не спугнуть того, кто нам нужен». Охотник и лучница переглянулись. «Ладно, пойдем тогда по злачным местам прогуляемся. Только у нас денег почти не осталось», — заметила Лика. Я усмехнулся и указал на корзинку. «А это тогда что такое? А можно, что с бою взято, то свято», — повторил я известную во всех мирах формулу. Когда они оба ушли, мы с Рейной взялись за оставленный для нас ужин. Еще неизвестно, когда сюда припрется местная мафия, а подкрепиться перед разборкой нам точно не помешает. Еле и неспешно болтали о том, о сём. Я всячески пытался вывести даму на разговор о прошлом, она довольно талантливо уклонялась. И когда еды и питья на столе уже не осталось, я все же не выдержал. «Слушай, а почему вы все, и ты, и Лика, и Тур, скрываете от меня самое важное?» «Самое важное, что ты имеешь в виду», — изобразила удивление Рейна. «Молчите о вашем прошлом, как партизаны». «Партизаны, а это кто?» — подняла бровь собеседница. Я мысленно чертыхнулся. «Да какая, блин, разница? Ты же прекрасно знаешь, что я хочу сказать». Женщина тихо вздохнула. «Ты просто не понимаешь, Дим». «Что? Что я не понимаю?» «Все», — сказала она еще тише. «И не поймешь, пока сам не почувствуешь». Я распахнул было рот, чтобы сказать ей, что, раскрыл и тут же захлопнул. Мне стало внезапно стыдно. Разнервничался, как пацан. Раскричался, как баба. «Зачем? Что на меня такое нашло? Прости, был неправ», — выдавил я из себя дежурное извинение. Рейна смотрела на меня секунд пять, а затем сообщила. «Ты все узнаешь, когда войдешь под пустую гору. И, кстати, когда мы одни, зови меня просто Рей, хорошо?» «Ладно», — кивнул я, глядя ей прямо в глаза, сапфировый и зеленый. Даже не знаю, какой из них мне нравился больше. Оба затягивали одинаково. Глава 23. Ждать нежданных гостей оказалось занятием скучным. Сначала я просто сидел в кресле перед закопченным, но холодным камином, потом тупо слонялся из угла в угол, затем, не снимая сапог, плюхнулся на кровать, а когда лежать на ней надоело, решил зажечь свечи. Подсвечники в этом номере стояли и висели везде, где только можно. На столе, на комоде, над прикроватными тумбочками, на межоканных простенках около двери, на пыльной каминной полке. Я зажигал все подряд, а как только закончил, внимательно следящая за мной Рейна заметила. «Это правильно. Пусть знают, что мы на месте и ничего не подозреваем». Сама она все то время, пока ее спутник-соратник пытался занять себя какой-нибудь деятельностью, просидела во втором кресле, заложив ногу на ногу, и подниматься не собиралась. Когда свечи как следует разгорелись, в комнате стало жарче. Я скинул с себя охотничью куртку, зарядил арбалет, положил его на подоконник и призадумался. «А, может, окно открыть? Не стоит», — качнула головой женщина, после чего встала и тоже сняла с себя лишнее. Пояс с мечом и безрукавку с ножами. Затем распустила косу, расстегнула три верхние пуговицы на блузке сорочки и снова уселась в кресло перед камином. «Ты теперь как мишень», — буркнул я, глядя на ее белоснежный топ и открывшееся декольте. «Это чтоб сразу увидели», — пояснила она, дотронувшись до своей шеи и висящего на ней медальона. «Я, кстати, сняла с нас морок. Зачем? Чтобы узнали. Твой медальон? Нет, меня. Уверена, что сюда придет тот, кто нам нужен. Раньше, когда его людей обижали, он всегда приходил к обидчикам лично». Я помолчал, почесал в затылке. «Думаешь, он тебя помнит?» Рей хмыкнула. «Ничто так не сближает двоих, как совместно совершенное преступление. Сентенция верная, не поспоришь. После того, что мы сделали пару часов назад, относиться я к ней действительно стал по-иному. Подобного даже после бурного секса не получается. А тут, раз, и готово. Общее дело, общая тайна, одна ответственность на двоих, и такое же наказание. Ну, прямо как Бонни и Клайд магического разлива. Они уже здесь», — вскинулась внезапно сообщница. Я положил руку на арбалет и прикрыл глаза. Специальное зрение пока что работало, но требовало определенных усилий. Зона, которую оно охватывало, заканчивалась сразу за входными дверями. Двое. Нет, трое. Но третий какой-то смазанный, будто в тумане. Главное, чтобы сразу стрелять не начали. Не люблю я, блин, это дело, трупы чужие прятать. В замке послышался шорох, затем щелчок, после чего дверь резко открылась. За миг до того, как в комнату ворвались незваные гости, Рей поделилась со мной защитой, малозаметной магической пленкой, похожей на ту, что была у меня во время прорыва через оцепление возле урочища. Не двигаться. Два арбалета нацелились на меня и на Рейну. Руки на затылок. Живо. Ага. Сейчас, только шубу в трусы заправлю. Рей, как и я, тоже осталось сидеть в своем кресле, даже не думая выполнять чужую команду. И лишь когда в помещение шагнул третий гость, тот самый, который смазанный, приветливо улыбнулась. «Здравствуй, Аршав. Давненько не виделись». В обычном зрении глава местной мафии выглядел, как черный плащ из одноименного американского мультика. Надвинутая на глаза широкополая шляпа, маска, темного цвета накидка, а под тщательно выбритым, отдающим синевой подбородком поблескивал уже хорошо знакомый мне медальон, круг, разделенный на 6 секторов, с драконом посередине. «Штырь, Комель, ждите меня в коридоре», — проговорил он после недолгой паузы. Оба арбалетчика недоуменно покосились на босса. Я сказал: «В коридор, чего непонятного?» В его голосе промелькнуло что-то похожее на раздражение. Подчиненные одновременно попятились, затем опустили оружие и быстро, один за другим, выскользнули из комнаты, затворив дверь. «А ты их неплохо вышкалил», — похвалила Рейна. Аршав пропустил ее слова мимо ушей. «Зачем ты обидела моих людей, Рей? Тебя хотела увидеть», — фыркнула дама. «Зачем?» — повторил гость. Рейна поднялась с кресла и неожиданно жестко выдала: «Чтобы напомнить, пора платить по счетам». Секунд пять они просто стояли друг против друга, затем обладатель шляпы и маски медленно повернул голову в мою сторону. «Это именно тот, про кого я думаю. Понятия не имею, о ком ты думаешь, но отвечу, что да, это он», — усмехнулась женщина. «Пусть снимет защиту», — буркнул Аршав. «Дим», — взглянула на меня Рей. «Да не вопрос», — пожал я плечами. Защитная пленка растаяла словно дым, и в то же мгновение в меня полетел сгусток острейших игл, созданных не из материи, а из магии. Мне даже не потребовалось отбивать его, он разрушился сам, иммунитет сработал автоматически, за считанные сантиметры до цели. «Могу я еще попробовать?» — глухо спросил испытатель. «Валяй», — бросил я сделанным равнодушием. Следующим он запустил в меня призрачное копье, потом кольцо праха. Последнее я не стал разрушать, а просто отбил, направив в прикроватную тумбочку. Тумбочка рассыпалась в мелкую пыль. Гость несколько долгих мгновений смотрел на результаты нашей совместной работы, после чего снял шляпу и поднял маску. Его лицо чем-то особенным не выделялось. Нос картошкой, широко посаженные глаза, густые, сросшиеся над переносицей брови. Ничего необычного, если не считать тот факт, что, по всей вероятности, с его стороны это была демонстрация полного и безусловного доверия к собеседникам. «Ну, так чего, отправишься с нами, как обещал? Вас только двое?» — посмотрел он на женщину. «Нет, четверо. Лика и Тур», — высказал догадку Аршав. «Да». Он ненадолго задумался, потом надел маску, шляпу и коротко сообщил: «Завтра в полдень, на западном тракте, возле большого дуба». «Договорились», — кивнула Рейна. Аршав взялся за ручку двери, затем неожиданно обернулся и ткнул в меня пальцем. «Мой совет тебе, путник, не верь никому, ей, в том числе», — указал он на женщину. Дверь хлопнула. Мы остались одни. Свечи горели, в комнате было тихо, как в склепе, по стенам мелькали тени, заглядывающие в окна холодные звезды безнадежно проигрывали трепещущему в подсвечниках пламени. «А он не обманет», — прервал я под затянувшееся молчание. Рейна вздохнула. «Не должен. Он ждал этого момента всю жизнь, всю свою новую жизнь». Поправилась она через миг. Я сделал вид, что ничего не заметил. Разрядил арбалет, бросил его на кресло, развернулся к окну. В свете единственного во дворе фонаря, магического, хозяин трактира явно не поскупился, были отлично видны три направляющихся к воротам фигуры. У первой имелся плащ, голову прикрывала широкополая шляпа. Их никто не пытался остановить, и они ни от кого не скрывались. Ночной бургомистр, неслышно подошедшая Рейна прижалась к моей спине, обхватила руками, положила голову на плечо. «Ночной бургомистр, да», — повторил я сказанное. «А хочешь почувствовать то, что чувствуют все, кто когда-нибудь соглашался принять подарок от настоящей богини?» Прошептала она мне на ухо. Я медленно развернулся, посмотрел ей в глаза и понял, что шансов у меня не осталось. «Да, хотел бы попробовать». Голос мой звучал хрипло и будто со стороны. Рей улыбнулась. «Тогда не протився и просто прими от меня, что желаешь, что хочешь сейчас больше всего на свете». Окутавшее меня облако маг-энергии уплотнилось до состояния лондонского тумана. А когда он, втянувшись в меня, исчез, моему взору предстала бревенчатая стена, висящий на крючке рушничок, запах деревенского дома, жар от растопленного очага, негромкое поскрипывание половицы, тихий, да более знакомый голос, заставивший сердце сначала сжаться в комок, а потом вновь застучать, но уже в ускоренном темпе. Я резко развернулся на звук и вздрогнул, как от пропущенного удара. Алма, живая и невредимая, стояла спиной ко мне перед старым покрытым паутинкой трещинок зеркалом в одной сорочке, заканчивающейся выше колен, значительно выше колен, и, что-то напевая себе под понос, неспешно причесывалась. Я осторожно, стараясь унять постоянно сбивающееся дыхание, подошел к ней, обнял за плечи, зарылся носом в ее роскошные волосы. Женщина замерла, затем мягко прильнула ко мне и мысленно прошептала: «Дим, но мы же с тобой только что». «Плевать». Я целовал ее шею, губы, подключичные впадинки. «С тобой я готов повторять это». Мои руки ласкали ей грудь, спускались по животу, забирались под край сорочки. «Вечно». Она нежилась от моих ласк и, жарко дыша, прижималась ко мне все сильнее и сильнее. А я продолжал целовать ее, зная, что никогда не сумею остановиться. Раз уж мы все еще живы. Я очнулся в кровати, уткнувшись носом в подушку. Приподнял голову, осмотрелся. Все тот же гостиничный номер. Стол, кресло, холодный камин. Все свечи уже догорели. На улице занималась заря. Рейна стояла возле окна и смотрела во двор. Из одежды на ней была только сорочка, заканчивающаяся выше колен, значительно выше колен. Так это была не иллюзия? Пробормотал я, щурясь от отражающихся в стекле солнечных зайчиков. Женщина обернулась. Реальность, иллюзия. Она развела руками и виновато вздохнула. «Каждый решает сам, Дим», и повторила еще раз. «Каждый решает сам». Она была и вправду похожа на Алму. Но это была не она, совсем не она. «Больше не делай так, ладно?» — попросил я, спуская ноги с кровати. «Хорошо, Дим, я больше не буду», — тихо ответила Рейна. Я знал, что она обманывает, но я не знал, знает ли она, что я знаю. Досыпать я отправился в каморку для слуг, узкий пенал без удобств, больше напоминающий карцер, а не помещение для жилья, с окошком в наружной стене, через которое не каждый кот проберется. Оно и понятно. Слуги, во-первых, не должны постоянно путаться у господ под ногами, во-вторых, расходы на них, особенно в путешествиях, следует минимизировать, но... В то же время, если они понадобились, предхозяйские очи им надо являться мгновенно, по первому зову. Поэтому, собственно, моя персональная камера и располагалась аккурат между двумя снятыми целителем номерами, и была оборудована парой звонков. Левый звонит, срочно бегу налево, правый, направо, а если оба, решаю, который важнее, а потом получаю законных люлей за нерасторопность. Первый звоночек по мою душу прозвенел часа через три. Он исходил из комнаты Тура. И хотя по легенде я здесь считался слугой, спрыгивать деревянных нар и нестись сломя голову в номер к хозяину я, конечно, не стал. Спокойно поднялся, натянул сапоги, ополоснул морду водой из кувшина и лишь после этого двинулся исполнять господские прихоти. Все господа, как выяснилось, уже собрались, ждали только меня. как погуляли?» – поинтересовался я, узрев сперва Лику и Рей, а затем Тура с приличным фингалом под глазом. «Нормально», – дернул щекой охотник. «Это он из-за меня пострадал», – с гордостью сообщила Лика. «Там ко мне в одном кабаке двое пристали, так он на них аки-дракон налетел». «Так это они и ему, что ли?» «Ня», – прыснула лучница. «Это когда он погнался за ними». «Погнался и, хлоп, я просто споткнулся», – буркнул целитель. «Конечно, споткнулся, а как по-другому-то?» – со смехом продолжила Лика. «Споткнулся и на чужую дубинку лицом налетел. Бывает». Тур покраснел, насупился, но припираться не стал. «Но ты их все равно победил», – закончила девушка, после чего перегнулась через весь стол и чмокнула охотника в щеку. «Ты мой герой. Что бы я без тебя делала?» Охотник покраснел еще больше, а мы с Рейной не выдержали и рассмеялись. Тур зыркнул на нас из-под лобья, но после махнул рукой и досадливо проворчал. «Ну, может, уже хватит об этом, и вообще, давайте уже позавтракаем, да поедем, чтоб до полудня успеть». К воротам, выходящим на западный тракт, мы подъехали примерно за час до полудня. Рейна опять навела иллюзию на себя и меня, подправила ее у Тура и Лики, поэтому ни у таможенников, ни у снующих туда-сюда горожан сомнений не возникало. Макс с двумя ассистентками и слугой покидает Сежиш, ну и пускай сваливает, не больно он тут и нужен. Нам это, ясное дело, было лишь на руку. Основную задачу мы в этом городе выполнили, больше нас здесь ничего не держало. Выехав за наружные стены, лошадей немного пришпорили, но двигались все равно не спеша. По словам Рей, от закатных ворот до места встречи с Аршафом было не больше двух лиг. Часа, чтобы приехать вовремя, хватит с лихвой. Время, к слову, в этом магическом средневековье измеряли практически так же, как на Земле. Пусть и с определенными вариациями, но, в целом, похоже. У меня, по крайней мере, проблем, чтобы перевести его в земные часы и минуты, не возникало. Тем более, что у магов определение оного осуществлялось автоматически, почти бессознательно, они просто знали, в любой момент дня и ночи, сколько прошло его от какой-то известной отсечки и сколько осталось до следующей. Обычные люди такими умениями не обладали и пользовались. Кто, собственными часами, очень дорогие штуковины, только для хорошо обеспеченных, кто, часами общественными, установлены на главной городской башне, видны почти отовсюду, кто, определяя время по солнцу, звездам и собственным ощущениям, в деревне, лесу, поле, за работой, в дороге и когда просто решил, что пора уже спать или, наоборот, просыпаться. В нашей компании магов имелось трое. Еще один должен быть ждать нас возле большого дуба. Я же, во-первых, уже привык здесь довольствоваться собственными ощущениями, а во-вторых, вполне доверял своим спутникам. Раз они никуда не спешат, значит, и времени нам и вправду хватает. Когда городские стены скрылись за поворотом дороги, Рейна сняла с нас морок. Иначе Аршаф может не узнать, пояснила она свои действия. Да, он всегда был слишком уж подозрительным, поддержала соратницу Лика. Разве это плохо? Поинтересовался я для проформы. Смотря для кого, пожала плечами Рей. Для вора или беглого каторжника, это вопрос выживания. Для полководца, победы. Для купца, прибыли. Для чиновника или мага, карьеры. Ну, что же, логично. И главное, в тему. На место мы прибыли минут за 15 до срока. Большой дуб выглядел на самом деле большим. Коренастый, раскидистый, с глубокими трещинами в коре и выступающими из травы толстенными корневищами. Располагался он метрах в 300 от дороги, сразу за небольшой рощицей. «Ни магам сюда хода нет», — сообщила Рейна на всякий случай. «Эту поляну обычные люди не видят. Она как складка пространства, доступная только тем, у кого есть сила ее раскрыть». Я мысленно покачал головой. «Надо же, какие слова она знает!» «Вслух, правда», — сказал совершенно другое. «А почему тогда я ее вижу? Я же не маг». «Потому что ты необычный, хотя и не маг». Еще одно логичное объяснение. И тоже, блин, в тему. Кошмар, когда женщина не только красивая, но и умная, да еще и богиня к тому же, пусть даже бывшая. Аршаф, по моим ощущениям, появился тютелька в тютельку, точно в назначенный срок. Солнце, по крайней мере, стояло действительно высоко, а тени укоротились до минимума. Глава местной мафии прибыл на встречу тоже, как мы, на лошади, без плаща и без маски, но в шляпе. Наверное, боялся, что голову напечет. «Не скажу, что безумно рад всех вас видеть», — кивнул он вместо приветствия, «но раз уж так получилось, придется терпеть. «Тебе или нам?» – вежливо осведомилась лучница. «Мы теперь все партнеры», – хмыкнул Аршав и повернулся ко мне. «Прошу прощения, не спросил вчера, как вас звать величать. Вообще говоря, он вчера уже слышал, как ко мне обращалась Рей, но каких-то причин, чтобы ему не ответить, я не нашел. Демир, но можно и просто Дим, я не обижусь, благодарю. Можете тогда тоже звать меня просто Шаф, или Ар, или вообще никак, мне привычно». Я мысленно усмехнулся. Хорошо хоть, не Арш предложил. Для любого немецкоязычного это звучало прикольно. Я буду звать тебя Шаф, или Ар, или вообще никак, по ситуации. Договорились? Да. Обменявшись любезностями, мы дружно посмотрели на Рейну. И что теперь? Спросил я. Едем к пустой горе? Прямиком? Спросил Шаф. Едем. Прямиком через Пустоград? Ответил за женщину Тур. Опасно, поморщился наш новый спутник. У нас мало времени, пояснила Лика. Попремся в обход, задержимся на лишние сутки, а то и больше. Боитесь погони, сообразил Шаф. Боимся, кивнула Рейна. Иммунного ищут по всей империи, а незамеченными мимо Пустограда мы все равно не пройдем. Никакой морок, ты знаешь, там не работает. Аршав усмехнулся. Он в любом городе работает так себе. Так что кого-то из вас наверняка уже вычислили, сказал и выразительно глянул на Тура. Тот мгновенно нахмурился. Намекаешь на драку в том кабаке? Мои люди там каждый вечер в конклав играют, пожал плечами Аршав. И если они что-то видят, то видят и остальные. Хреново, дернул щекой охотник. Хреново, согласился партнер, после чего оба повернулись ко мне. Вместо ответа я дернул поводьями, байта тронулась с места и, подгоняемая наездником, потрусила обратно к тракту. Времени у нас было и вправду немного, и тратить его на пустопорожние разговоры мне не хотелось. Глава 24. Расстояние в 200 лиг мы преодолели за 4 суток. Скорость, даже при наличии лошадей, невероятно высокая. Ведь лошади, хоть и не люди, но тоже умеют уставать и, мало того, когда долго бегут, да еще под нагрузкой, в какой-то момент уже перестают ощущать, что их ресурс на исходе. Следить за этим, ясное дело, приходится всадникам. И мы, как могли, следили. Но все равно, на втором дневном переходе сначала пала лошадь под Туром, а после под Рейной. Хочешь не хочешь, пришлось останавливаться в ближайшей деревне и втридорога покупать других скакунов, а до селения ехать парами. Мы с Рейной на моей байте, а Тур с Ликой на лошади лучницы. Только уже не рысью, а шагом. С одной стороны, могло показаться странным, что несчастье случилось с опытным Туром и не менее опытной Рей, а не со мной, научившимся обращаться с местными копытными лишь после встречи с Элмой, меньше полугода назад. Но, с другой, благодаря той же Элме и убитому в шептунах под лицу Клеа, я начал понимать мысли животных, а с некоторыми даже общаться. Контакт с Байтой у меня наладился практически сразу, поэтому чувствовать, когда она действительно устает, получалось в режиме реального времени. Так или иначе, но парочкой свежих лошадей мы разжились и продолжили путь. Две первых ночи провели в небольших лесочках, подальше от чужих глаз. Однако на третьи сутки, из-за дождя, решили заночевать в очередной встретившейся на пути деревеньке. Ни постоялого двора, ни даже просто трактира в ней не имелось. Чтобы найти, где остановиться, понадобилось стучаться в дома и проситься ко всем подряд на постой. В итоге, ночевка обошлась нам в совершенно дикую сумму – 16 лартов. В том же, к примеру, сижиши на эти деньги мы шиковали б неделю, а здесь столько же стоил обычный пересып на гнилом сеновале рядом с конюшней и хлебом. Одна радость – мокнуть под дождем не пришлось, и лошади смогли отдохнуть в относительно нормальных условиях. Рейна, к слову, предложила с утра какую-нибудь пакость хозяевам устроить за скаридность, в виде отложенного заклинания, типа, чтобы сваи под домом через неделю сгнили, или вода в колодце протухла, или жуки-древоточцы неожиданно завелись в здешних стенах. Я отказался. Черт с ними, с деньгами, да и не солидно нам как-то разбрасываться волшебством на всякую ерунду. А местных сквалык потом сама жизнь накажет. Без нас, это же не верховные или высшие из конклава, от судьбы и людских проблем простые крестьяне магией не закроются. Дальше, вплоть до самого Пустограда, в населенных пунктах не останавливались, даже чтобы продуктов приобрести, обходились подножным кормом, через охоту и собирательство, почти как в учебниках про первобытно-общинный строй, знали, продукты и деньги, если все выгорит, проблемой не станут, а если не выгорит, то толку от них так и так не будет, только лишнее время на их добычу потратишь. Времени же у нас, и все это чувствовали, оставалось все меньше и меньше. То, что погоня близка и в немалых силах, проявлялось по-разному. В небе время от времени появлялись летающие соглядатаи, завороженные птицы. То, что ими управляют извне, лично я определял потому, что не мог наладить с ними мысли-контакт. Иногда вместо птиц над нами кружили полностью искусственные создания. Летухи, как называл Ихаршев, бывший глава преступного мира, как он сам говорил, когда-то занимался такими же. Для боя они не годились, зато для разведки, самое то, эдакие магические пла, жутко невыгодные в плане расхода энергии, но, в отличие от живых птиц, абсолютно послушные и практически не перехватываемые местными системами РЭП, другими мастерами-големщиками и мастерами животных. Вот только тепловизор у них отсутствовал, поэтому ночью толку от них было существенно меньше, чем днем. А еще Лика и Тур регулярно сообщали нам, что чувствуют разлитую по округе чужую магию. Не знаю, как это у них получалось, у меня, например, облако маг-энергии перед глазами в эти моменты ни разу не появлялось, однако не верить им оснований не было. Охотничий опыт обоих исчислялся годами и, не удивлюсь, если в итоге окажется, что и столетиями. Зверья, по крайней мере, по пути нашего следования становилось все меньше и меньше, а это хоть что-то, да значило. Последнюю ночь перед Пустоградом мы провели в лесу, в большом шалаше, с постоянным дежурством снаружи, и это несмотря на выставленную вокруг лагеря магическую сигнализацию. Сменялись каждые полтора часа. Мне, к слову, выпало нести последнюю вахту, по жребию, поэтому смог более-менее выспаться, 6 полных часов непрерывного сна оказалось достаточно. Вылез из шалаша, сменил на посту Эршефа, прошелся вокруг, проверил лошадей и, удовлетворенный увиденным, плюхнулся на кошму под кустом. Утро в этих краях отличалось изрядной свежестью. По ощущениям, градусов 15-16. Не сказать, что тепло, но и на колотун, хвала небесам, не тянет. Прохладно? Да, безусловно. Но если нормально одеться и не сидеть постоянно сиднем, то, 100 пудов, не замерзнешь. Ну, а если еще и магию применить? Увы, но в отличие от других, самостоятельно применить ее я не мог, а мог лишь использовать то, чем на меня воздействовали реальные обладатели магической силы. Ситуация, честно сказать, идиотская. Из того же разряда, что и еж, птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Хотя, как успел заметить, многие мне в этом завидовали. По типу, что магов вокруг полно, а настоящий иммунный один, и еще неизвестно, кому на Руси ну, то есть, тьфу ты, в империи жить хорошо. Ну да, столько внимания, сколько перепадало здесь мне, ни одному местному и не снилось. Всем здешним кагалам ищут, есть, пить и спать не могут, пока не найдут и не определят куда нужно, для вдумчивых и скрупулезных исследований, что у меня внутри и как это можно использовать на благо империи Конклава. Вставал с кошмы каждые 10 минут, бродил вдоль сигнальной ленты, всматривался в подлесок, прислушивался. На исходе первого часа из шалаша неожиданно выбралась Рейна. «Не спится?» Проговорила она смущенно и вдруг попросила, «А можно я рядом с тобой посижу?» Отказываться не стал, вдвоем не так скучно и, кроме того, чертовски приятно. Ведь когда рядом сидит красивая женщина, причем, не просто сидит, а, подхватив под руку, дремлет у тебя на плече, кровь в жилах течет гораздо быстрее. Вот мы и сидели, прижавшись друг к другу и согреваясь взаимным теплообменом. Она досматривала очередной сон, я глядел в небеса и размышлял о вечном. На постепенно светлеющем небосводе догорали последние звезды. На западе, над верхушками местных елок и сосен висело знакомое и знаковое око демона, единственное известное мне в этом мире созвездие, которое я впервые увидел на подворье у Элмы и к которому подспудно стремился, надеясь узнать у него дорогу домой, но прежде получить от него право на месть. С каждым прошедшим днем созвездие поднималось все выше, а миг, когда оно окажется над моей головой, становился все ближе. И как же все-таки здорово, что в магическом мире по небосклону катится только солнце, а звезды не движутся, висят на своих тщательно выверенных местах, словно спутники глобальной навигационной системы, указывая людям дорогу и позволяя любому, кто поднимет к ним взгляд, вычислить, где он конкретно находится. До города мы добрались после полудня. Дорога взбегала на небольшой холм, и возглавляющий нашу кавалькаду Эршев, достигнув вершины, коротко сообщил, Пустоград. Мы подъехали к бывшему мафиози и остановились. Город опоясывала каменная стена с приземистыми круглыми башнями и зубцами-бойницами. Перед стеной шел наполненный водой ров. Прямо сейчас ведущие в город ворота были открыты, перекидной мост опущен. «Пустая гора», — добавила Лика, указав на возвышающуюся над городом гору. «Как мне объясняли ранее, прямая дорога к ней пересекала весь Пустоград, а если попробовать его обойти, то обязательно упрешься в окружающую эту возвышенность пропасть, глубину у которой еще никому из живущих измерить не удалось. Дно пропасти терялось в густом тумане, а ее ширина составляла не менее 100 шагов. Единственный нормальный проход к подножию перекрывали городские стены и древний закон, точнее, традиция. Для пропуска через западные ворота требовалось пройти испытание, в группе или поодиночке, неважно. Тип испытания определяли местные власти. Что любопытно, светские, а не магические. Почему так? Да потому что маги дойти до подножия не могли, по неизвестной причине они умирали за пару десятков шагов до цели. Там даже специальную полосу из камней выложили, за которой таким, как я, смерть, сообщил по этому поводу Тур. Зато не имеющие магической силы могли не только дойти, но даже взобраться на гору, совершенно свободно, не испытывая с ее стороны никакого противодействия. Правда, и прибыли с этого подвига обычные люди не получали. Ну, за исключением чувства гордости, что прошли испытания и угодили в элитный клуб покорителей пустоты. Но что никак не могли сделать ни маги, так это проникнуть под гору, хотя и пытались, кололи скалу молотками и кирками, пробовали расширить змеящиеся по каменным склонам трещины, безуспешно искали то место, где порода более мягкая и податливая. Пустая гора простому физическому воздействию не поддавалась, ей требовалось магическое, но маги подойти к горе не могли. Типичная жизненная дилемма, когда имею возможность купить козу, но не имею желания, и имею желание купить дом, но не имею возможности. По старой легенде, внутри этого напоминающего пирамиду горного образования исполнялись любые желания. Однако о том, получилось ли это хоть у кого-нибудь, легенды и мифы умалчивали. Наверное, гору поэтому и назвали пустой, что своей неприступностью она олицетворяла пустые желания, которые если когда-нибудь и исполнится, то точно не в этой жизни. Раньше ее так и звали. Пирамида желаний, говорила про эту горушку Лика. А еще ходят слухи, что где-то в пределах империи имеются холм познания и пик равновесия, добавлял Тур. Но тот, кто их находил, исчезал навсегда. Мы думаем, ты единственный, кто сможет проникнуть в первую и найти остальные и не исчезнуть, убеждала Рейна. Только учти, названия часто обманывают, предупреждал Аршев. Высшие силы не видят в нас равных, им верить нельзя. В ворота нас пропустили невозбранно и даже плату за въезд не взяли, только спросили. Тоже решили попытать счастье, и, дождавшись кивка, пояснили. Здесь плату берут не за въезд, а за выезд. Ну, если, конечно, будет, кому выезжать. Шутка, как я понимаю, стандартная, но абсолютно заезженная, поэтому не смешная. Во время проезда по городу никто нас не останавливал, но взглядами провожали. Чаще всего любопытными, но иногда и откровенно сочувствующими. Наверное, потому что не верили, что эти пятеро, из которых четверо маги, смогут дойти до конца. От восточных ворот, через которые мы въехали в Пустоград, к западным, за которыми располагалась гора, вела широкая и прямая, словно стрела, улица. Она заканчивалась довольно просторной площадью, за которой виднелись нужные нам ворота. Мы спешились метров за 200 до них. Аршав взял лошадей под уздцы и быстро отвел их в какую-то подворотню. «С кем надо договорился, все будет в норме», сообщил он, вернувшись оттуда с пустыми руками. Я кивнул, и мы двинулись дальше. Местное сарафанное радио сработало выше всяких похвал. На площади уже вовсю толпился народ. Свободной оставалась только центральная часть. Видимо, испытания для желающих покорить местную достопримечательность являлись здесь главными видами развлечений, типа, как гладиаторские бои в Древнем Риме. Именно они, как мне кажется, сейчас нам и предстояли. Проход к воротам перегораживала цепь арбалетчиков и копейщиков. Достаточно жиденькая, однако урон отпущенных залпом арбалетных болтов мог оказаться существенным, даже для магов. Маги тут, кстати, присутствовали. 6 в черных мантиях, таких же, как у преснопамятного судейского в домашней тюряге не менее памятной Асти, кучковались слева от стражников. Справа стояли несколько богато одетых граждан с мечами на поясах, видимо, здешняя знать.